Ну что, друзья, прочитаем еще раз это место, которое у нас сегодня в основании нашего общения. Это Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». А 10 стих говорит так: «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Знаете, я сегодня бы не хотел проповедь говорить, я хотел бы немножко, ну, рассказать вам что-то, побеседовать с вами более откровенно. Библия нам говорит о том, что есть два рода верующих людей. Вы не знаете, какие это? Кто такие? Вот два направления верующих людей. Ну, можно по-разному думать, я вам напомню. Одно из них – это мудрые. А вторые, кто скажет? Глупые, правильно, а другие глупые. Вы знаете, это сказание, это сказание о неверующих людях, там глупые, разумные. Среди верующих людей есть одни мудрые люди, а других Библия говорит или неразумными, или говорит глупые люди. Глупые. Я хочу спросить, а как вам кажется, глупыми рождаются или становятся? А? Не понял. Как ты думаешь? А вот мальчик впереди сидит. Вот ты как ты думаешь, глупыми рождаются или становятся? Становятся. А вот как ты думаешь, ты глупый или умный? Не знаешь. Ну, можно было бы спросить у соседей. Обычно, знаете, со стороны говорят, виднее, да? А все-таки важно знать, вот, ну вот мы живем, ни о чем не задумываемся, а к какому-то числу людей мы принадлежим. Мы уже люди взрослые. Или дети еще? Уже взрослые, понимаем мы, что мы делаем, как себя ведем. И вот я бы хотел сегодня на эту тему немножко поговорить, что у одних людей есть глупое сердце. И сам человек глупый. А у других написано мудрый. Я еще раз хочу сказать, к какому-то числу, только к одному из них. Два, сразу в двух местах находиться невозможно. В каком-то одном месте находишься ты. Или среди умных, или среди глупых. Обычно говорят, со стороны виднее. Умные или глупые. Но я все-таки хочу задать вопрос. А ты кем бы хотел быть? Или хотела быть? В числе умных или в числе глупых? Давайте мы кого-нибудь спросим. Так, кого же нам спросить? Ну вот давай, Петя, пожалуйста, ты скажи, ты как бы хотел быть, в числе умных или глупых? В числе умных, да? А кто хочет из вас быть в числе глупых? Есть такие, друзья? Я вам прямо скажу, никто не хочет. Но задам я вам откровенный вопрос еще. Скажите, а среди нас глупые есть или нет? А? Есть, говорят, не уверен, есть. Но каждый скажет, это, конечно, не я. Да? Это, конечно, не я. Есть глупые люди, но это, конечно, не я глупый. Как нам проверить? Как нам проверить, глупые мы или нет? И вот на этот вопрос нам ответит Библия. Ну, а прежде чем, знаете, я некоторые моменты прочитаю, я хочу вам еще одну историю рассказать. У нас один, ну, знаю одну историю такую, мальчик в школе упал, ударился головой, попал в больницу, полежал в больнице немножко, вышел. Ну, ему мама сказала, если тебе будет плохо в школе, ты скажи, что мне плохо, тебя учителя отпустят. Ну, он подумал, как хорошо, и решил стать умным человеком. Как-то какой-нибудь там урок ему не нравится, ой, у меня голова болит, болит голова, и его отпускают домой. Отпускает его домой, и все, да, вот умно поступили родители, он умно поступил. Чуть что, у него голова болит, и его домой отпускают. Совсем недавно, знаю, такое было родительское собрание, засел комитет, что с ним делать? У него пропусков масса, отставание очень большое. И решили на второй год оставить. Умно поступил или глупо? Как вы думаете, умный человек или глупый? А? Ну, еще один год будет сидеть на втором, на этой же партии и думать об этом. Опять бы с головой ходить так вот. Знаете, таких людей очень много. Учиться же не хотят. И думает, ну, я сейчас кого-то обхитрю. А потом раз в конце. А результат очень плохой. Знаю немало таких ребят тоже. Ну, я тоже за одного хочу рассказать вам. Прячется потихонечку, все хочется попробовать. Прячется, там закурил. Потом уже от него начинает такой запах, как от бомжа идти. Знаете, потому что, ну, они же от всех курят, там, провонялись. А ему, кажется, нет, все нормально. А потом уже, когда разоблачили, что от него уже и запах идет, уже он воняет от него, куривом всем. Вот, он тогда говорит матери своей: знаете, мне надо пойти в спортзал, какой-нибудь спортом заняться, чтобы освободиться от курева. Умно или глупо, а? И проводит пример. Вот я знаю, люди, что там спортсмены же, они же освобождаются от курева, находят силу воли. То умно казалось пойти сначала где-то запрятаться и попробовать покурить. А потом ему кажется умного так освободиться. И все вокруг, знаете, все подальше от Слова Божия. Все подальше, подальше. А написано, Слово Божие нам говорит, что в сердце моем я Слово Твое сокрыл, а там Слова Божия нет. То я вам скажу, друзья, так, что многие из вас сегодня совершенно ничего не услышали здесь. Вот давайте мы сейчас спросим у некоторых. Вот, пожалуйста, ты, да. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня сокрыл в сердце своем? Вот встань, пожалуйста. Пожалуйста. Вот написано, в сердце моем сокрыл я Слово Твое. Это у нас прошло уже 3 часа общения. Ты что-нибудь запомнил или нет? Вот что тебе понравилось в этом собрании? Хорошо, садись. Я думаю, молчание тоже ответ. Тоже ответ. Знаете, какой ответ? Ничего. Абсолютно ничего не запомнил. Я одного спросил. Но если бы сейчас всех спросил, я думаю, ну, может, 20% что-то запомнило. Я не ошибаюсь, а? Наверное, многие уже сейчас уже боятся, как бы меня не спросили. Потому что ничего не запомнили. Абсолютно ничего. А почему не запомнили? Что вы глупые, что ли? А? Вот сейчас, если запомнить, вот так вот сейчас нам взять и так вот спросить, больше будет число запомнивших или не запомнивших, как вам кажется? А? Мне кажется, больше число будет ничего не запомнивших. Что, глупые, что ли? А они хотели запомниться. Не было к этому никакого намерения что-то взять с этого общения. Абсолютно не было. Просто, ну, надо приехать. Приехал, побыли здесь, как-то пообщались. И все-таки я бы хотел, чтобы вы хоть запомнили сегодня и могли бы просмотреть, а вы глупые или умные. Ведь это очень важно. А важно почему? Я в конце подведу итог, почему это важно. Вы не забудьте прослушать, друзья, все. Потому что вам в конце это очень пригодится потом. Очень пригодится. Я некоторые места из Библии прочитаю или напомню. Для глупого преступное дело как бы забава. Понятно, да? Вот какое-нибудь там греховное преступное дело. Даже это забава, позабавляется. Вот, например, украл кошелек у кого-нибудь, спрятал. Для него это забавление. Он радуется, развлечение. Подошел, ударил кого-нибудь, оскорбил кого-нибудь. Это развлечение для него. Друзья, запомните, это человек глупый. Дальше что написано? Голос глупого познается при множестве слов. Как вам кажется, кто больше говорит, глупый или умный? Глупый. Он всегда больше говорит, у него найдется о чем говорить. Всегда. Все. Вот умный как-то кратенько раз-раз сказал и все, а глупый будет много-много говорить. Вот так написано, при множестве слов познается его глупость. Он обязательно проболтается. Иногда посмотришь вот на человека, вот я так смотрю на вас, все по-своему красивые, интересные. И думаешь, как хорошо, какое наследие будущее, красивое, хорошее. Но вы знаете, мы уже прошли это. У нас тоже было много молодежи, красивое, интересное было. Но из них оказалась часть глупых людей. Совершенно глупых. Кто в тюрьме сейчас находится, кого уже похоронили. Кто, знаете, на кого-то жалуется, кто-то виноват, кто-то уже в семье разошелся, не живет вместе, нет у него радости, кто-то спился, кто-то еще чем-то занялся. Помыслы глупого – грех. Вот еще написано. И еще один из таких моментов. Глупый выставляет на показ глупость свою. Вот всегда. Вот я бы хотел, посмотрите вот друг на друга. Вот, и посмотрите, вспомните, что вы показываете друг другу. И легко предъявить, глупый или нет. Но вот глупый человек, он всегда покажет свою глупость на показ. А как он ее покажет? Как вам кажется, друзья? Я вам скажу, как он покажет. Выражением лица своего. Покажет, да? Как ты думаешь, Леша, покажет или нет? На него наглянешь, на глупого, он сразу, ну, глупый человек. Или глупая девочка. У них, знаете, у них все гримасы. Вот такие все вот выражения лица. Оно показывает, ну, глупость, пустота и все. Всегда без причины может улыбаться, смеяться, болтать. Он не может сидеть на месте. Это выражение глупости. Еще что хочу сказать. Уста глупого, тут написано так, изрыгают глупость. Говорят глупость. У них то умной речи нет, они же не знают. А знаете, почему они не знают? Они ничего не слушают. А им кажется, они много знают, потому они всегда говорят много глупостей. Всякой глупости говорят они, очень много их. Еще одно такое выражение в Библии. Глаза глупых на конце земли. Кто может сказать, что это такое? Глаза глупых на конце земли. А написано, а у мудрого во лбу у него или в голове. Как это понять, друзья? Глаза мудрого на конце, глупого на конце земли. Вот я просматриваю, вот так вот бескорыстно взял и выписываю эти места себе. Думаю, что это такое? А вы знаете, что это такое обозначает, друзья? Ну, как говорят, везде хорошо, где нас нет. Вот там где-то хорошо, где-то там хорошо, там где-то молодежь хорошая, там где-то церковь хорошая, там родители у кого-то хорошие, там еще, а у нас все плохое. Все не так. И вот глупый думает, чем дальше, тем лучше. Чем подальше от дома, чем подальше от своих, вот там лучше и все. У него всегда там на конце земли хорошо. Ну, кто бывал на конце земли, то знает, что там хорошего мало. Вот если никто не бывал, съездите, посмотрите, хотя бы на Благовестие, поезжайте туда и посмотрите, что там на конце земли. А у них всегда туда, подальше куда-нибудь, от родного дома, от близких, родных, подальше. Там будет им легче. И знаете, даже бывает самое простое, вот в вашем возрасте подрос, и подальше из дома, кажется, бы уйти. А что дома делать? Что дома делать? Куда-нибудь подальше. Там хорошо, дома плохо. У чужих хорошо. Вы даже знаете, вот, ну, наверное, вы многие прожили этот момент. Вот дома мать готовит плохо, соседка хорошо. Вы не обратили? Пойду с соседям, там тот же самый хлеб, какой вкусный. Или тот же борщ. А у них, а дед проходит у вас, как вкусно. Всегда, кажется, у чужих всегда лучше. У себя всегда плохо. Ну, это говорит еще просто о том, что, ну, видимо, еще мудрости не набрались. Еще на что я обращаю внимание. Глупый пренебрегает наставлением отца. И еще глупый не любит знания. Вот еще тоже признак глупости. Когда люди пренебрегают, говорят отец, мать, да что ты уже там, вы уже отстали от жизни. И всегда не хотят принимать наставления отца или матери. Им кажется, что мать или отец желают им плохого. Вот только вы все запрещаете, только вы все не разрешаете, только вы все вот так вот, все говорят, что я хороший, а вы только говорите, что плохое. И они, кто бы пытался, вот отец, мать что-то говорить, сыну или дочери, и вот глупая дочь или глупый сын всегда будет противиться, не принимает наставления отца. Вы посмотрите, может, вы тоже так поступаете? Они не хотят знаний иметь. Говорят, ну прочитай хоть какую-нибудь книжку, прочитай. Кстати, я хочу спросить, кто из вас читал последний рассказ, вот в последнем детском друге «Сила слабого»? Поднимите, пожалуйста, руку. Ага. Ну хорошо, так где-то половина прочитала. Я вам посоветовал прочитать остальные половины. Очень хороший рассказ. Вы знаете, я скажу так, многие не хотят читать. А что я там буду читать? Да что я и так? Я лучше посмотрю что-нибудь, чем читать буду. А потом не хватает мудрости абсолютно. Как жить? И смотреть, мы же по примерам, по чтению смотрим, как люди жили, как Бог говорил людям. Еще на что я хочу обратить внимание. Вот интересный стих такой, Екклесиаста, 2 глава, 14 стих. «Глупый ходит во тьме». Скажите, когда темнеет на улице, вас куда тянет, а? Домой или с дому? Я вам скажу, немало людей, которых тянет с дому. Как потемнело, надо куда-то с дома уйти. И я скажу, и дома, и среди вас немало таких. Я даже знаю, это многие такие. Как вечер куда-нибудь, с дому, быстрее с дому, в темноту, все. Даже так вот смотришь на собрание, ну иди на собрание может прийти наполовину, на конце, занятый, сильно занятый. После собрания исчез. И может домой приходить в 11, в 10. А что тут такого, если мы походили по улице, постояли на углу, в темном переулке, ну что тут такого? Ну, кто-то и не знает, что такое. А, например, старшие родители знают, ребенок мой глуп, глуп, и переживают сильно. Они, может, ему в глаза боятся сказать, да ты же глупый или глупая, потому тебя в темноту тянет. А практически-то это так ясно и понятно. Глупый человек тянет в темноту. В темноте-то ничего хорошего-то нету. В темноте можно скрывать грех, всякую нечистоту. Ну, не видно, вроде бы, глазами не сильно видно и легче. И можно выказать всякую глупость в темноте, а на свете стыдновато. А в темноте и не стыдно. Под покровом темноты делается очень много зла и греха. Даже, знаете, написано, песню одну поем, «Под покровом ночи темной зло и грех творят, лишь у ног твоих спокойно души верных спят». Еще на что я обращаю. Да, я еще хотел бы сказать за один из моментов у глупых людей. Вы знаете, они очень часто находятся в неприличных местах. И долго там время проводят. Ну, один из таких моментов из наблюдений. Возле туалетов, в туалетах. Вот почему ты их там сюда тянешь? Вот ты как смотришь, глупый человек, так обязательно он там. Обязательно там они крутятся, вот там что-то у них какие-то дела там есть. Вот. Я не могу понять, вы не обратили внимания на это? Посмотрите, где вы проводите там свои. Я обратил внимание. Они могут во время собрания несколько раз выскочить и туда. Там им да, делать-то не надо. Ну, хоть постою возле туалета, хоть понюхаю там, и то будет нормально. У них по-другому нет ничего, их туда тянет. Друзья, я хочу сказать, что это важно. Почему я эти моменты перечисляю? Я к выводу приду большому. Большому вам впереди жизни, вам надо знать. Надо знать, друзья, как вести себя и с кем иметь общение. А вы обратите внимание на это, где вы находитесь чаще. Я прочитаю одно место, друзья. Притчи, 14 глава, 1 стих. Она, наверное, будет у нас ну, таким одним из моментов итогов. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Вы сейчас не думаете, а женить бы я за мужество, оно вам еще рано. Хотя я знаю, что многие из вас уже повлюблялись, не думая о женитьбе и за мужество. Просто так дружат друг к другу, друг с другом смс-ки посылают друг другу. Просто так. Просто так, знаете, общаются друг с другом. И вы вдруг ни с того ни с сего просто так и замуж выйдете, и женитесь. Все просто так будет. Не имея никаких намерений, все будет идти самотеком. Но я должен вам сказать, а потом впереди что будет? Или устройство, или разрушение. И вот я на что хочу обратить внимание. Глупая жена, вот, может красивая. Вы вообще глупые и красивые бывают, нет, друзья? Сколько хотите. Глупые и красивые бывают. И вот глупая жена, вот человек женится на ней, на глупой, возьмет себе красивую, может, глупую, и начнет устраивать свой дом, а она будет разрушать. Мудро устоять, а она разрушает. А почему она будет разрушать, друзья? У нее ума-то не хватает. Вот она и будет разрушать. На что способна, то и была. Она родительский дом разрушала. Она свою жизнь разрушала. Она будет разрушать и твою жизнь, и твое устройство. И обратно, то же так и глупый муж. Он не сможет созидать ничего. Он только на разрушение способный. В глупости нет созидания. И вот нам иногда нравится, человек хохочет, с ним вместе пообщаться, так вроде бы весело. Он такие глупости наговорится, что всю ночь можно смеяться. Но это смеяться-то сейчас-то можно. А когда ты с ним жизнь соединишь, плакать будешь очень много, а не смеяться. Ты захочешь жить нормальной, серьезной жизнью, а там, увы, а там одна разруха. Ну ладно, если только на этой земле все закончилось, можно потерпеть. Но ведь глупые люди, они же в Царство Божие не входят. Или входят, а, друзья? Как вам кажется, глупые люди будут в Царстве Божьем или не будут? А давайте мы спросим. А вот, пожалуйста, девочка рядышком, краешка, да. Как ты думаешь, глупые люди будут в Царстве Божьем или нет? Встань, пожалуйста. Прежде всего, нужно встать, как называют. А? А почему ты думаешь, что глупые там не будут? Их же Бог сотворил. А? Почему ты думаешь, что там глупые люди не будут? Тогда я у тебя еще один вопрос задам, коль ты на этот вопрос не можешь ответить. А как ты думаешь, ты будешь в Царстве Божьем или нет? А? Или ты об этом не думала еще? Не думала? Садись, ладно, садись. Я вам всем задам этот вопрос, друзья. Как вы думаете, вы будете в Царстве Божьем или нет? Если она не смогла ответить, я вам однозначно скажу, глупых людей в Царстве Божьем не будет. Из притчи 25 главы Евангелия от Матфея, там так написано, они остались, неразумные остались. Они-то в своих глазах были очень умные. Мы успеем и запастись, и маслом запастись, и поправить свои светильники. Мы все сейчас нам, вот бы повеселиться, вот бы отдохнуть бы, полежать еще немножко бы, и потом все будет нормально. А когда прошло время, когда Христос пришел, написано, мудрые вошли, а глупые делись. А глупые решили ума набираться сейчас. В этот момент они решили, пойдем быстрее покупать, быстрее, они поняли теперь. Оказывается, глупые тоже что-то понимают. Сказать, что они вообще ничего не понимают. Нет, понимают они. Но они очень поздно, они всегда с отставанием большим понимают. У них, ну, всегда отставание есть. Вы что-то видали людей, которые, ну, физически отстают от чего-то, да? По рождению они отстают. Они всегда, к ним приходит какое-то, они научаются и читать. Так они в 5-6 лет, а где-то в 10-15 лет начинают читать. И считать, наверное, все с большим отставанием. Так и здесь. И в духовной жизни глупые люди, они всегда отстают, они потом. Они даже на крещение говорят, мы успеем. Покаяться им тоже рано, они успеют. Они на потом все отлаживают. Это признак глупости, когда человек откладывает все на потом. Или нет, или признак мудрости. Они-то думают как, ну что сейчас я покаюсь, ну зачем мне сейчас покаяться, я все равно завтра согрешу, и потом завтра опять каяться, так же, да? Просчет-то правильно, да, Павел? Правильно, они говорят, не-не, мы не хотим быть глупыми, мы один раз покаемся, ну один раз покаемся, и уже у нас по-настоящему будет покаяние. Ну и когда это будет по-настоящему покаяние? Ну, в 16 лет, да вроде бы еще рановато, а в 20... В 20 уже, наверное, пора, а то же замуж-то не выйду и жениться не смогу. Наверное, пора уже, да? Вот они думают, наверное, к 20 годам как раз нормально. А потом некоторые говорят, так подожди, стоп, сейчас скажу, 20 лет покаялся. Это значит, что он, это, наверное, замуж захотел. Нет, нельзя сейчас каяться. А то так и будут думать, замуж захотел или жениться собрался. Потому покаялся, наверное, попозже. А потом смотрю, да уже, говорит, поздно каяться. Уже поздно, уже все. Уже такая жизнь, что уже надо было раньше каяться. И они всегда опаздывают. Всегда опаздывают. И я думаю, что немало из вас таковых сегодня тоже с такими же намерением. Только не сегодня. К чистому, к святому, к Богу. Не сейчас, рано. Вот грязи, каким-нибудь анекдотом, ко греху сейчас, как раз норма, как раз вовремя. А то говорят, ну как это, покаюсь я, а потом нельзя будет грешить. Так лучше я сейчас же, можно грешить, я еще не покаялся, да, можно грешить или нет? Недавно я разговаривал в одном, среди молодых людей, у них какие-то натяжки, сложности. И он один говорит, ты же верующий, тебе же нельзя, на одного показывает пальцем. А я спрашиваю, а ты что, не верующий, что ли? А он еще не покаялся, говорит, нет, это я не верующий. А тебе можно, что ты не верующий? Он говорит, мне можно, я не верующий, мне можно. А спрашиваю, а кто тебе разрешил? Почему ты думаешь, что тебе, если ты не верующий, еще не покаялся, тебе грешить можно? Кто тебе разрешил? И сразу раз, а кто разрешил? Кто разрешил грешить, друзья? Вы знаете, кто разрешил грешить? Сатана разрешил грешить. Вот-то вопрос-то в чем. И вот я бы хотел, чтобы мы сегодня вот немножко посмотрели. Нам очень важно, к чему мы приблизимся. К Богу будем приближаться? С юности, с детства. Или так, будем сейчас, пока я не покаялся, мне все можно. И каяться еще рано, поэтому тут я еще, может быть, впереди еще много планов нагрешить. Как же я буду каяться? Друзья, я хочу сказать, чем быстрее и ближе вы придете к Богу, тем быстрее Бог мудрость свою пошлет. Знаете, написано, начало мудрости – это страх Господень. Я хочу сказать, глупый человек Бога не боится. Не боится Бога. Потому что он глупый. Какая разница, глупый маленький или глупый большой? А все равно глупый. А вы знаете, можно с детства или с юности вот такая кличка прилипла, пятно положила, это глупый человек или глупая девочка. Что вы потом будете делать, когда она так вот к вам прилипнет и на всю жизнь прилипнет? И потом захочется быть умным человеком, а его все будет одним смеяться. Да, это она, все ясно. И вспоминать твою глупость с 12-13 лет на всю жизнь, на всю жизнь. От нее же никуда не денешься. Вы знаете, глупого человека, заставляя его, чтобы он молчал, держал себя скромно, абсолютно бесполезно. Все равно вылезет глупость, вылезет наружу. Никуда ты ее не спрячешь. Написано, сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупец, у него всегда не достает смысла. И всякому он выкажет, что глуп. Друзья, мы с вами прочитали сегодня место Священного Писания немножко на другую тему. Но там сказано о сердце. Я сегодня говорил на эту тему о глупости и мудрости, потому что оно в сердце нашем. Оно начинается оттуда, изнутри. Я больше сегодня хочу обратить внимание на сердце. Каково же мое сердце? Что в нем есть? Написано так, первая книга Царств, 16 глава, стих 7. Человек смотрит на лицо, а Господь на сердце. Вот мы сейчас находимся, друг на друга посмотрели, и, может, вывод сделали, он глупый или умный. Мы как посмотрели? То есть на лицо посмотрели, да? На себя, может, в зеркало глянули, о, какой я умный, или какая я умная. И прическу смогли красиво сделать себе, и еще там что-нибудь, а то те глупые люди не смогли себе сделать. Но это взгляд человека. Господь наш смотрит сразу вовнутрь. Что там внутри у нас, в сердце? Господь смотрит на сердце. Я бы хотел бы сказать, друзья, и мы же можем посмотреть на свое сердце. Или не можем? Как ты думаешь, можно в свое сердце посмотреть или нет, а, Дима? А? Можно посмотреть в свое сердце, друзья. Для этого даже не нужно в зеркало смотреть. Чтобы заглянуть в свое сердце, для этого не нужно, просто нужно быть честным человеком. И посмотреть, какие у меня мысли, какие желания, что там у меня в сердце. Однажды Господь сказал, из сердца человека исходят злые помыслы, блуд, прелюбодеяния, кражи, непотребство, воровство и так далее. Скажите, это у всех так или не у всех? Давайте мы кого-то спросим опять. Вот, молодой человек, скажи, это у всех так или не у всех? А? Вот рядышком машет не у всех, да? Не у всех так. Давайте мы еще спросим кого-нибудь. А вот давайте вот у музыкантов спросим у кого-нибудь. А вот мальчик на второй лавочке отвернулся. Ну-ка, повернись сюда, пожалуйста. Да-да-да. Как ты думаешь... У всех так вот из сердца исходит, вот в сердце такая вот нечистота. Вот там написано, злые мысли, кражи, и непотребства. Или не у всех? А? Не у всех, да? Да. А у кого не так, друзья? У кого нет этого в сердце? А ну-ка поднимите руку, у кого не так в сердце? Тогда интересно, не у всех говорят, но, а у тебя так, да? Я так понял-то, да? Вы поняли мой вопрос, друзья? У кого в сердце не так? Нет злых мыслей, греховных мыслей, там, нечистоты, там, да это прямо хочу сказать, блудливых мыслей нету, там, воровства мыслей нет, желания так вот, знаете, вот обогатиться, заглянуть туда, какие-нибудь греховные дела. У кого этого нету? Ну, тогда, наверное, Христос прав. Он сказал, у всех так. Тот, кто сказал, не у всех, наверное, не прав. Господь сказал, так у всех. Ну и что вы думаете, с таким сердцем можно войти в Царство Божие, да? Как ты думаешь, Леша, можно войти с таким сердцем в Царство Божие? Да-да. Нет. Или можно войти, друзья, с таким вот сердцем, где там зло полно, нечистоты, похотливых мыслей, греховных. Можно с таким войти в Царство Божие или нет? Нельзя. А что же делать? Что же делать, если сердце такое? Я скажу, друзья, скажу, что нужно сделать. Написано, счастлив человек, у которого в сердце проложена дорога куда-то, к Богу. В сердце стезины проложены к Богу. Это записано в 83-м псалме написано, друзья. У которого в сердце стези направлены к Богу. Еще написано так, 8 глава Луки, 15 стих, что в добром и чистом сердце плод Богу рождается, или происходит плод Богу, а у всех остальных не происходит плода. Друзья, кто-то сказал правильно, что для того, чтобы иметь такое сердце, нужно обратиться к Богу и сказать, Господи, как Давид просил, сердце чистое, сотвори во мне, Господи. Ведь туда нечистого ничего не войдет. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Они только увидят. Вот в этом-то и есть мудрость. Вот в этом-то и есть мудрость, что человек стремился к этой чистоте. Сердцем своим прилепился к Богу. Я хочу задать вопрос, а тебе хочется, чтобы у тебя было чистое сердце? Или тебе нравится такое сердце, которое проносит много страстей, много таких беспокойств, переживаний, впереди беды много? Я вам хочу сказать, вот среди нас вот есть люди, оно уже можно так, как написано, посмотри на юношу в начале пути, его можно сказать, кем он будет дальше. Но те, кто уже немножко прожил побольше, те уже могут даже определять, кем будет дальше этот человек, что его дальше ожидает. Я хочу сказать, вот среди нашей молодежи тоже были люди разные, я уже говорил, да? Но одни стали притчей на устах других людей. Одни испытывали благословение, живут и благодарят Бога, а другие как посмешищем. Вы знаете, даже в Священном Писании сказано, будут говорить, да соделает тебя Господь, как тому и тому садил. Или благословит тебя Господь, как того и того. Вот кем-то и вы будете, друзья. Или будете посмешищем для людей и притчей на уста других людей. Будут говорить, да ты знаешь, у нас была вот Таня. Она вот там уже, знаете, беда у нее, там в блуд впала, там уже связалась с плохими людьми, там еще что-нибудь. И сказать, вот там вот был Ваня у нас был, вот он, да, ну, увы, он уже пьяница или наркоман, а был же здесь. А кто-то скажет, он в тюрьме сидит уже. У нас такие, с нашего поколения же есть люди, есть те, которые прекрасно, они стали тружениками, служить. Вот совсем недавно мы были в одной местности, я говорю, ты помнишь, одной из молодых женщин, ты помнишь, когда мы с тобой молились вместе? Она подходила с мамой вместе, говорит, помолитесь обо мне Богу. А было у нее так, сердце больное было, на вид было невзрачненькое. Надежды, что впереди что-то будет хорошее, благословенное, устройство в жизни было очень-очень мало. И она подошла: помолитесь обо мне Богу, чтобы Бог устроил жизнь мою. Вы знаете, помолились по Богу. И в сердце у нее заронилась надежда. Бог услышал мою молитву, поможет мне. Недавно я встречаюсь с ней, говорю: ты помнишь, ты рассчитывала на такую милость и благословение Божие? Она говорит: я не рассчитывала, что так будет. Но я верила, что Бог услышал меня. Сегодня у нее муж служитель, она замужем, имеет прекрасную семью, радуется, служит Богу. А кто-то так посмотрел: да что, мне здесь делать нечего, успеха не будет у меня никакого, и пошел свое счастье у мира искать. Смотришь, какие недалекие люди, какие глупые. Разве можно найти счастье без Бога? Разве можно найти счастье в грязи, в нечистоте? Разве можно найти мир и благословение в разврате? В журналах порнографических, в фильмах в этих? Или в этом телефоне? Разве там счастье заложено? Некоторые говорят: если телефона не будет, то вроде бы и замуж не выйду, со мной общаться никто не будет. И во что бы то ни стало, скорее телефон кидаются, как голодные на него. Разве можно найти там счастье, друзья? Счастье у Бога. Если твое сердце прилепляется к Богу с юностью, у тебя впереди перспектива хорошая. А если ты глупый человек или глупость, будешь тянуться к греху, к нечистоте, к разврату. Кто виноват? Кто виноват? Может, ты скажешь: родители виноваты, они меня глупую родили. Или глупого родили. Скажите, если человек глупый, то это навсегда? Или есть какая-то возможность поправиться? А? Как вам кажется, друзья? Молчите, да? Я скажу: есть возможность. Бог с искренним поступает искренне. Если ты воззовешь к Богу, если ты примиришься с Ним, у Бога глупых людей нету. Кто любит Бога, у того знание от Бога, у того благословение, у того опыт. Может, ты не сможешь считать быстро многие страницы, но ты сможешь считать разумную книгу Слова Божия, которая научит тебе правильно жить, и ориентируется в этой жизни, и приобретает благословение. Мне бы очень хотелось, чтобы ты был и была в числе разумных. Но если ты сегодня пренебрежешь этот шаг, и ты скажешь: на нет, я поживу еще в глупости, поживу еще, к Богу не пойду, а то слишком рано умной стану или умным стану. Я боюсь, что можешь опоздать. Я почему сегодня говорю об этом? Потому что я знаю, что в вашем возрасте люди себя очень часто показывают умными, а у них ума нету. Они выдают, что они умнее старших. Им кажется, что сейчас жизнь вот только вся для них. Их старшее поколение немножко сдерживает, говорит: да вы остановитесь, ваше все впереди. Нет, нет, только сейчас. Друзья дорогие, это не плод мудрости. Это плод незнания, результат. Сейчас самое время Слово Господне в сердце сокрывать своем, чтобы не грешить перед Богом, чтобы не окунуться, не испытать на себе эту глупость, не провести ее через себя, а потом всю жизнь не страдать и не мучиться, и не винить кого-то. Зависит от нас, куда у нас направляются стези. Сегодня Господь предлагает новую жизнь. Я хочу сказать, что вот Бог по любви своей, Он не ошибается, Он вовремя тревожит душу человека. Я считаю этих людей счастливыми. Мне бы хотелось сказать: какие счастливые те люди, в чье сердце Господь стучит с юности, тревожит их, зовет к себе. Мне кажется, Бог из них хочет особую милость им явить, особое благословение показать. Ведь Он же готовит своих людей, отделяет. У них, для них особое благословение. для тех, кто с юности идет за Господом. А некоторые по своему упорству, непониманию отталкивают все и теряют. Теряют, и то, что принадлежало вам, принадлежит другим людям. А Он тревожит твою душу, потому что Он любит тебя. Сегодня ты находишься перед тем Богом, который все может сделать. Если ты с юности свое сердце откроешь Ему, прилепишься к Слову Его, впустишь Иисуса Христа в свою жизнь, вручишь Ему свою судьбу, у тебя может быть прекрасное будущее. И на этой земле, и в вечности. Если же ты думаешь, что мудрость, она без Бога, заключается, может быть, в многом знаний, книг, просмотров фильма, уметь пользоваться мобильным телефоном, знать компьютер, в этом мудрость, подальше от Бога, я хочу сказать, ты глубоко ошибаешься. Ты научишься пользоваться компьютером, но компьютер не имеет свойства любить и душу согревать. Ты, может, научишься еще что-то делать, но там нет благословения, оно не созидает. Сегодня тебя Господь зовет. Сегодня Он в юности твоей предлагает тебе новую жизнь, жизнь благословения. С Ним можешь ты связать свою судьбу и стать другим человеком совсем. И тогда вот из того сердца, в котором много страстей, желаний, появится другое, совсем желание служить Богу, идти за Ним. Тогда ты узнаешь прекрасное в этой жизни, как хорошо с Иисусом быть рабом Его, быть в Его орудиях, знать Его, голос Его отличает от голосов иных. Вот почему сегодня нужно к Богу идти. Не тогда, когда уже все прожито, когда все испорчено, когда тебя Господь зовет. Ведь легко идти тогда, когда Бог тревожит душу. А тяжело, когда никто тебя не зовет. Мы сейчас будем молиться Богу. Нам нужно закончить это служение. А может быть, в нашем собрании есть те, кого сегодня Господь позвал к себе. Кто хотел бы свою судьбу с Богом соединить, пока не растратил в этом мире жизнь свою, пока не окунулся на дно этого мира и не познал все гадости этого мира. Ты можешь сегодня быть Божьим человеком в Его руках. Зависит это от тебя. Хочешь ли ты это? Если хочешь, пройди сюда. Мы вместе помолимся Богу. Если ты хочешь свою судьбу связать с Господом, тебе надо сделать этот шаг навстречу к Нему. Я предложил бы, чтобы мы вместе спели песню, которую мы хорошо знаем. Что ты медлишь на грешном пути? И в это время, у кого есть желание, пройдите сюда для молитвы. Вместе с вами помолимся Богу. Встанем, друзья, и будем петь этот псалом. Тихий праздничный час, год прошел, год угас. Новый год, Новый год, нам Всевышний дает. Год прошел, ближе дом, ближе дом, ближе встреча с отцом. Ближе отцом. Друг Господь, друг Господь, друг Господь, ближе вечный покой. Что с собой принесет на невстреченный год? Смерть и пепел, смерть и пепел, бурю сердца верни. Год прошел, ближе дом, ближе дом, ближе встреча с отцом. Oh. Ближе встреча с отцом.